Профессор по черепам. Немецкий поэт Вольфганг Гёте, он же естествоиспытатель, увлекавшийся минералогией, коллекционированием разных видов растений, одним из первых познакомился с известным австрийским доктором Францем Йозефом Галлем, автором новой науки – френологии. Он с интересом выслушал его рассказ о том, что особенности психики человека можно якобы определить по строению его черепа. После отъезда доктора Галля из Веймара, великий Гёте с интересом рассматривал свой череп в зеркале и ощупал его. Доктор Галль, немец по происхождению, не был ни шарлатаном, ни мошенником. Он изучал медицину в Страсбурге, затем в Вене, где закончил медицинский факультет университета и занимался практическим лечением. Он считался хорошим врачом-терапевтом, и у него была своя клиентура, но его в большей степени привлекала другая сфера в медицине, еще никем не изученная – френология – изучение психики человека по строению его черепа. Он собирал черепа людей и животных, рассматривал их анатомические особенности. Его коллекция насчитывала десятки удивительных образцов. Он их сравнивал, делал выводы, рисовал идеальный человеческий череп. Франц Галь начал читать популярные лекции. Он рассказывал об особенностях психики человека, брал в руки череп и показывал, за какие человеческие дарования отвечают отдельные части мозга и как это отражается на поверхности костей. У него не было отбоя от слушателей. Посмотреть на коллекцию, послушать ученого приходили самые именитые люди Вены. Френология завоевывала все большее число почитателей. Во Франции сообщали, что Бальзак в восторге от исследований доктора Галя и ждет от него новых сенсационных открытий. Но среди медиков у него были и недруги. Они докладывали в Министерство внутренних дел Австрии, в полицию, что профессор Галь проводит у себя дома опасные сеансы, на которых он внушает слушателям, что череп человека отражает суть его внутреннего мира, а по внешним данным костей можно судить о характере любой личности. Френология является лженаукой и может нанести ущерб моральному состоянию общества. В начале 1802 года Галю было вручено предписание о запрете выступлений с лекциями, и ему вскоре пришлось покинуть Вену. Он отправился в Берлин, по пути заехал к Гёте в Веймар, затем прибыл в Голландию, далее в Данию. Его везде встречали с почетом и просили выступить. Он читал лекции не только широкой публике, но выступал на медицинских факультетах, демонстрировал самые интересные образцы своей коллекции. Австрия должна быть посрамлена, что прогнала такого выдающегося ученого. В марте 1808 года Галь предоставил в Парижскую академию свой труд, озаглавленный «Исследование нервной системы вообще и мозга в частности». Многие ученые, познакомившись с ней, уже готовы были высказаться положительно и дать добро на его членство в академии, но неожиданно вмешался Наполеон. Не желая разбираться в сути представленной работы, он объявил: «Зачем нам нужны исследования немца? Разве у нас своих исследований мало?» Галь покинул академию, но френологию не оставил. В 1820 году он выпустил 4 тома сочинений по френологии. Правда, особого успеха она уже не имела. Он умер от кровоизлияния, а свою голову завещал отделить от тела и череп добавить к его коллекции. Френология по Галю не получила развития. Указанные им на черепе места и выпуклости, которые свидетельствовали якобы о тех или иных способностях человека, не нашли подтверждения. По внешним признакам не удалось определить месторасположение памяти, фантазии, музыкального таланта, поэтического дара. Уже в 1824 году ученые доказали, что восприятие раздражения от внешнего мира зависит от больших полушарий головного мозга. Доктор Галь, увы, не подошел к пониманию, что не череп, а мозг и нервная система определяют особенности характера и дарования человека. Его психические свойства не определяются рельефом поверхности мозга. Более того, форма черепа не повторяет формы мозга. Галь заблуждался, но его заслуга состояла в том, что он привлек внимание ученых будущих поколений к познанию природы мозга, строению черепа и связанных с ними особенностей личности человека.